Он достал из буфета свой лук и три стрелы с жестяными наконечниками, заточенными напильником. Чик проверил на пальцы наконечники, словно за ночь их могли притупить мыши. Нет, наконечники в порядке. Он надел на плечо лук тетивой вперед, как ружейный ремень. Заткнул за пояс стрелы, наконечниками вверх, чтобы не царапали ноги. Потом стал шевелить животом, прислушиваясь, где и как наконечники упираются в живот. Приладил так, чтобы не упирались. Теперь он себя чувствовал не хуже, чем те воины, что изображены в учебнике древней истории. Чик взял из миски две груши, выбрав глазами те, что получше. Одну себе, другую — своей собаке-белке. Только он хотел вонзить зубы в ту грушу, что была особенно крутобокой, как мелькнуло нечестно. Себе берешь ту, что получше, а любимой собаке — ту, что похуже. Чик все-таки вонзил зубы в лучшую грушу и, уже вонзив, разозлился на белку. «Нечего баловать», — сурово подумал Чик. «Другие собаки вообще не знают, что такое груша». Он отрезал от буханки еще одну горбушку. Белочка тоже любила горбушку. Чик вышел во двор. «Белочка!» — позвал он не очень громко, чтобы не будить соседей. Она спала посреди двора, возле виноградной лозы. Услышав его голос, Белочка приподняла голову и посмотрела на Чика, словно удивляясь спросонья. «В такую рань?» «Белочка, Белочка!» — снова позвал Чик и издали показал ей грушу. Белочка вскочила и подбежала к нему, но Чик бросил ей сначала горбушку. Белочка не очень охотно ее ела, то и дело подымая голову и завистливо прислушиваясь к Чику, сочно чмокавшему своей грушей. После того, как она съела весь хлеб, Чик поставил возле нее грушу. Белочка ела все фрукты. Чик ее давно приучил к этому. Она даже ела виноград. Было бы враньем сказать, что она выплевывала шкурки. Виноградина она глотала целиком. Она даже отличала на вкус белый виноград от черного. Черный виноград Изабелла Белочка предпочитала любому белому винограду. Чик много раз делал такой опыт. Он подзывал белку и клал перед ней две кисточки — черный и белый виноград. И Белочка всегда сперва съедала черный виноград, а потом, в зависимости от настроения, могла съесть и белый виноград, а могла и не съесть. Если, конечно, она была голодна и ничего другого под рукой не было, она тут же могла слопать кисточку белого винограда. Но если была возможность выбирать, она всегда начинала с черного. Самое смешное, что Чик тоже всегда черный виноград предпочитал белому. Нет, он, конечно, Белочку нисколько не приноравливал к своему вкусу. Она сама поняла, что черный виноград приятнее белого. Взрослые утверждали, что надо больше любить белый виноград, потому что это столовый сорт. А черный виноград Изабелла любить не так уж культурно, потому что это не столовый сорт. Мало ли что надо. Надо, но неохота. Чик так считал, что вкусней, то и культурней. И Белочка это понимала. Только самый наибессовестнейший человек мог сказать, что Белочка любит черный виноград, потому что он похож на мясо. Нет, просто Белочка была умнейшей собакой, знала толк во вкусных вещах. На ее необыкновенную сообразительность Чик и надеялся, беря ее на охоту. В эти теплые осенние дни охотники возвращались из-за города с перепелками, до того аппетитно телепавшимися вокруг пояса, что Чик прямо замирал от неведомой прежде охотничьей страсти. И Чик решил во что бы то ни стало сходить с белкой на охоту. Раньше они никогда не бывали на охоте, и Белочка была дворняжкой. Она была дворняжкой среднего роста, вся белая, особенно после купания, с темно-коричневым пятном на левом ухе и левом боку. Как будто кто-то лил сверху коричневую краску, а Белочка пробежала внизу. Кап-кап, и два коричневых пятна. В отличие от охотничьих собак, которые бывали или очень лохматые, или неприлично голые, у Белочки была ровная, приятная шерстка. Чик давно уже приучил Белочку искать еду или какую-нибудь спрятанную вещь. Сначала приучил искать еду, А потом уже, дав понюхать палку, спичечный коробок, карандаш или учебник, ну, вообще любой предмет, достаточно удобный для зубов, он прятал его, а потом говорил: «Белочка, ищи». Белочка искала и находила. Еду можно было и не давать нюхать, она ее и так находила. Белочка была умнейшая собака. Если ей сказать: «Белочка, ищи», и ничего не давать нюхать, она искала особенно азартно. Она уже знала, что ее ждет еда. Нюх у нее был исключительной силы. Котлету, например, она вынюхивала за 30 шагов. На этот нюх Чик и надеялся, беря ее на охоту. Правда, Чик слыхал, что охотничьи собаки при виде перепелки делают какую-то стойку. Чик думал, что охотничьи собаки, как цирковые, делая стойку, поднимаются на задние, а то и на передние лапы. Нет, Белочка этого не умела.